«Если мы направляемся в город Антурус?» — спросил Калам Маланик таким спокойным и рассудительным тоном, который прозвучал гораздо более угрожающе, чем крик. «Тогда почему солнце садится слева от нас, отшельник?» «Послушай, хочешь сам быть проводником?» — взвился отшельник. «Я не напрашивался с вами, знаете ли. Прекрасно, я просто вернусь в...» Дженси ухватила отшельника за длинные спутанные космы и приподняла. У нее не хватало сил в плечевых мышцах, чтобы полностью оторвать отшельника от земли, но боль заставила его тут же приподняться на цыпочках. «Думаю, — заметила Дженси, — что нам всем было бы удобнее, если бы ты просто ответил на вопрос, особенно было бы удобнее тебе». С этим она его отпустила. Рот отшельника дергался, свидетельствуя о том, что он старается проглотить поток пронзительных жалоб, но он все же их проглотил. «Запустение Тамидор направления не фиксируется обычным образом», — объяснил он покорно, массируя свой скальп костлявыми ладонями. «Вот почему так важно нанимать в проводники специалиста с лицензией, душу которого направляет Господь и чья мудрость развеет демоническую иллюзию». Самброзил ответила на это тоненьким завыванием, но слой высохшей глины сделал неразборчивыми комментарии перстня. «Пора подумать о стоянке», — сказала Дженси. Солнце, остававшееся неподвижно в течение многих часов, теперь садилось так быстро, будто кто-то задергивал небо шторой. «Да», — согласился отшельник, указывая на холм справа от дороги. На вершине не очень крутого склона стояли развалины маленького строения со шпилем. «Мы найдем укрытие вон там, в коричневой церквушке в долине. Она защитит нас от духов, которые стенают и бормочут во тьме». «Коричневая церквушка в чем?» — переспросил Кала. «Не я даю им название», — огрызнулся отшельник. «Если уж на то пошло, доски теперь тоже основательно выгорели и стали серыми». Дженси молчала, только смотрела на отшельника, а со времени получения этого задания она еще ни разу ни на что не взглянула по-доброму. Отшельник прибавил уже более сдержанно. «А думаю, она стояла в долине когда-то. Я же вам говорил, здесь все меняется. Я не помню, чтобы солнце нас подводило в тот раз, когда мы тут были», — сказала Дженси Кали Маланику. Эльф пожал плечами. «В том путешествии я помню только то, что за нами гнались 30 слуг злого духа. Застать их снова гнаться за нами сейчас, и я, наверное, в этот раз тоже не замечу, где находится солнце». Он оглянулся через плечо. Огромная бесформенная тень упала на них сзади. Создание, отбрасывавшее эту тень, было невидимым, но невидимым был также и источник света, который покрыл собой тело этого существа. «Бежим к церкви!» — взвизгнул отшельник. Все уже и так бежали, в том числе и перепуганные вьючные лошади. Дженси рванула вверх по склону, позабыв об усталости, одолевавшей ее всего несколько секунд назад. Кастратор болтался в кожаных петлях. Махать топором на приближающегося невидимого гиганта — явно пустая трата времени. Лучше всего его потратить на то, чтобы удрать. Хотя кольцо... Дженси схватила ком грязи со щита и попыталась раскрошить корку в ладонях. Она была твердой, как камень. Твердой, как ее собственная проклятая башка, которая додумалась спрятать волшебное оружие, пока они находились в запустении Тамидор. Отряд бежал, растянувшись в неровную цепочку. Дженси, Кала и отшельник лидировали. На несколько шагов от них отставали Сквилл со своей аппаратурой. Вьюченные лошади вырвали у наемников поводье и неслись вперед широким фронтом. Из юков сыпались мешки с овсянкой, бурдюки с водой и уродливые зеленые банки консервов, которые после удара о землю катились во все стороны. Один из наемников некоторое время держался за постромки. Его сапоги поднимали живописный бурун летучей почвы, но камней и колючек было на склоне на удивление мало, чтобы привести его к гибели должным образом. Когда постромки лопнули, наемник пару раз подбросило над землей, затем он поднялся и самостоятельно захромал к святой земле. Дженси треснула комком грязи об обод щита, зазвенел металл. Во все стороны полетели крошки, но сама масса не раскололась, как она надеялась. Она не пробежала еще и половины пути к тому месту, где надеялась найти защиту, но теперь кривизна склона заслоняла все, кроме кончика церковного шпиля. Длинные ноги Калы Маланика позволили ему немного опередить своего командира. Отшельник развил поразительную скорость для такого старого и, как казалось, нетвердо стоящего на ногах человека и держался наравне с Джинси. Хоть и делал 4 шага на ее 3. Трудно было сказать, насколько высок этот великан, поскольку это зависело также от положения невидимого источника света, который создавала тень. По крайней мере, не было сомнений относительно пола великана, если только что болталось между его кривыми ногами, не было второй, утыканной колючками, булавой. У Джинси еще нашлось мгновение, чтобы подумать, как должны выглядеть подружки великана на следующее утро. Холод, который прошел по ее хребту, должен был принести приятное облегчение потной спине после такого бешеного бега вверх по склону. Но не принес. Кала Малалик проскочил в просевший дверной проем коричневой церквушки, некогда стоявшей в долине. Вьючные лошади оказались уже там, все в пене, после нежданной пробежки. Дженси на полшага отставала от отшельника, когда размахивалась, чтобы стукнуть глиняным шаром с камброзио внутри об острый конец кастратора. Глина, в конце концов, раскололась. Святая Сив! Если это вещество становится настолько прочным после сушки на воздухе, кому-нибудь следует наняться, чтобы заняться добычей в этом запустении сырья для изготовления небьющейся посуды. Дженси остановилась рядом с дверным проемом в церкви. Попыталась надеть самброзию на средний палец, но отверстие все еще было забито глиной. Нэнси в отчаянии насадила его на острие кастратора. — Ох, да, сделай это еще раз! — воскликнула самброзия. — Так мило с твоей стороны немного развлечь меня теперь, когда все успокоилось. Наемники один за другим нырнули в дверной проем, будто кегли, выбываемые из игры. Сквилл скорчился у боковой стены и соорудил свое переговорное устройство. Большая часть крыши часовни отсутствовала, поэтому конец волшебной палочки связиста качался между голыми стропилами. Вьючные лошади держали перед нефом, поздравляя друг друга. Мерин обнюхал ветхое покрывало алтаря в четной надежде перекусить. Кала стоял возле одного из оконных витражей в куче мусора из цветного стекла и полосок свинца. Он вложил в лук стрелу с блестящим золотым наконечником, натянул тетиву до отказа и выстрелил. Кованая эльфийская стрела пролетела, словно луч полуденного солнца, над шлемами бегущих наемников и умчалась к далекому горизонту. Траектория стрелы представляла собой абсолютно прямую линию и тянулась вдаль, насколько хватало глаз. Невредимая тень продолжала карабкаться вверх по склону, приближаясь к ним. — Там ничего нет! — воскликнул Кала Маланик. «Мы убегаем от пустого места, потому что моя стрела без промаха сразила бы его, если...» Тень дубинки удлинилась, потом сжалась, словно невидимая реальность, отбрасывающая ее, описала широкую дугу. Дуга и укорачивающаяся тень остановились на бегущем последнем наемнике-человеке. В земле образовалась яма 10 футов в поперечнике. Большая часть наемника осталась над ней в выемке. Но некоторая часть разлетелась в стороны и достигла развалин церкви. «Ну, знаете, возможно, там что-то все же есть», — сказал Кала, рассматривая наконечник другой золотой стрелы с выражением удивления и озабоченности. «Кому нужна самброзия?» — произнес перстень, когда Дженси снова попыталась просунуть в него палец. «Мы сами такие герои, всезнайки!» Что не нуждаемся в ее помощи? Теперь последним бежал наемник-эльф. Тень укоротилась. Очевидно, отбрасывающий ее великан нагнулся. Наемник обернулся и взмахнул своим эльфийским мечом в форме листа с такой скоростью, что тот превратился в дрожащую расплывчатую дугу. Лезвие, достаточно острое, чтобы разрубить лунный луч, встретило пустоту. Только свойственная эльфу грациозность позволила ему сделать пируэт, а не упасть лицом вниз, что, вероятно, произошло бы с человеком. Эльф внезапно подскочил в воздух на сотню футов и беспомощно задергался, схваченный чем-то невидимым. «Ну, не знаю», — бормотал Кала Маланик. «Уверен, что с Азиму там все было в порядке, но, возможно, я неверно определил угол возвышения». Зазвеняла его серебряная тетива. Стрела, сияя правотой, справедливостью и гордостью эльфов, просвистела сквозь пустой воздух и явно вышла на траекторию к лунной орбите. Восьмой наемник кубарем вкатился в дверной проем часовни. Внутренность церкви залила жемчужное сияние. Музыка, успокаивающая, как ванна теплого сиропа, тихо зазвучала в ночном воздухе. Невидимая рука подбросила висящего в воздухе эльфа повыше. Тень затряслась двухмерной проекцией неразличимой трехмерной реальности. Невидимая дубинка пришла в соприкосновение с видимым наемником и с громким «чмок» отправила орущего эльфа в полет к закату. Ошметки его снаряжения и, ну, всего остального сыпались вдоль траектории его полета, как фрагменты метеорита при ударе об атмосферу. «Ты готова?» — спросила Дженси и подняла правый кулак в сторону воздуха над основанием тени. «Я?» — возмутилась Самброзия. «Я весь этот чертов день была готова, не так ли? Это ты не...» «По воле этого перстня!» — крикнула Дженси. «Стань кроликом!» Невидимый великан остановился прямо возле сияния над развалинами церкви, хотя Дженси не стала бы биться об заклад, что он собирается на этом останавливаться. На мгновение угрожающая нависшая тень замерла, затем повернулась, присела и прыгнула назад в том направлении, откуда появилась. У подножия холма взлетела пыль, там, где существо коснулось земли. Оно прыгнуло еще раз и еще раз. Линия гейзера в пыли уходила в сгущающиеся сумерки, и каждый из них отстоял от предыдущего на добрую сотню ярдов. «Пресвятая Сив», — пробормотала Дженси. «Неплохо, даже я так считаю», — сказала Самброзия, — «и как раз вовремя могу добавить». «Не жди, что я стану с тобой спорить», — ответила Дженси. «Им придется подождать до утра, чтобы собрать припасы, разлетевшиеся по склонам холма. Но во вьюках лошадей что-то должно было остаться». Дженси подумала, что неплохо было бы чего-нибудь съесть прямо сейчас, чтобы утихомирить желудок.